Климент возник благодаря Бестужеву Рюмину. Но он же помог канцлеру остаться в истории в не меньшей степени, чем государственная и дипломатическая деятельность. Несмотря на то, что раз за разом не оправдывал возлагавшихся на него надежд, несмотря на то, что стал ошибкой канцлера. Вместо начала. Тебе никогда не приходилось видеть старых ковров, очень старых, совсем обветшавших ковров. Бывает так, что нитка, чуть заметным проблеском мелькнувшая в начальном узоре, вдруг обнажается по всей своей длине. Когда-то скрывавшие ее соседние нити перетерлись, распались, и она осталась одна, неожиданно яркая, сильная, перечеркнувшая былую узорную вязь. И все сразу становится простым и понятным. Ее место в узоре. Смысл рисунка и даже то, что именно ей следовало сохраниться, чтобы продолжал существовать ковер. Сегодня, кажется, так было всегда. Не могло быть иначе. Только непонятная случайность помешала увидеть давно, с первого же взгляда, связь. Великий канцлер — великолепный памятник архитектуры. Вот мы говорим о правде, ждем и добиваемся ее. Правда о человеке, о времени, об искусстве. Правда. Так в чем же здесь она? Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Что пишет сэр Витворд? Секретная миссия в Лондон русских. Цель? Поиски невесты для царевича Алексея, наследника русского престола. И кому же поручена эта миссия? Гюйзену, милорд. Гюйзену? Мне не знакомо это имя. Бывший воспитатель наследника, милорд, но главным образом учитель голландского языка. Его чины, официальные звания? Никаких. Но это же несерьезно и унизительно для английской короны. Мы вправе пренебречь подобной креатурой. Осмелюсь высказать свое мнение, милорд. Очень легко повторить ошибку правительства короля Вильгельма, когда сам царь Петр пробыл в Англии 3 с лишним месяца, а правительство так и не сумело установить с ним личных контактов. Не забывайте обстановку 1698 года. Рисвикский мир был только что заключен, и хотя Людовик XIV признал короля и даже обещал отказаться от поддержки Якова II, но по-прежнему предоставлял изгнаннику убежище. Общая ситуация грозила скорой войной с Францией. К тому же царь Петр не производил серьезного впечатления. Все время какие-то переговоры с ремесленниками, купцами, работа на верфях. А в результате строительство русского флота, закупленное оружие, снаряжение для кораблей, нанятые моряки, ремесленники, военные специалисты. Мой бог, он не забыл даже музыкантов, то ли трубачей, то ли гобоистов. Однако вы должны признать, его политическая миссия закончилась полной неудачей. Прошу прощения, милорд, неудача в политической игре понятие далеко не абсолютное. Отказ голландских штатов поддержать русское государство в войне с Турцией ничего не изменил в том, что Азов уже принадлежал русским, а с созданием собственного флота их потребность в поддержке со стороны западных держав существенно уменьшалась. Тот, кто играет, тот всегда возьмет свое или тем, или этим. Так, помнится, писал этот испанец Лопе де Вега. Что ж, займемся в таком случае вашим Гюйзеном. Его реальная роль при русском дворе. Почему мне знакомы иные имена воспитателей царевича? Если не ошибаюсь, это были генерал Карлович, саксонец Нейгебауэр, но Гюйзен. Позволю себе напомнить последовательность событий, милорд. По возвращении из Англии царь Петр решил направить своего сына учиться в Дрезден под руководством генерала Карловича. Однако смерть генерала заставила Петра пересмотреть свое решение. Царевич был оставлен в России, и к нему приглашен саксонец Нейгебауэр, в прошлом учившийся в Лейпцигском университете. Нейге Бауэр не ужился с Меншиковым и через пару лет получил отставку. Именно его и заменил Гюйзен.